Глава 12. Пит вернулся домой поздно и изрядно уставший. Однако это была усталость победителя, несмотря на то, что некоторые непроясненные детали продолжали его тревожить. Было уже темно, и фонари казались в тумане серыми тусклыми шарами, воздух был тяжел от влаги, пахло прелой листвой, влажной землей и близкими заморозками. Суперинтендант открыл дверь своим ключом и, войдя в холл, увидел Шарлотту на площадке лестницы. На ней были простая блуза и юбка без кремолина, волосы у нее были не убраны, а шпильки растеряны. Она сбежала к нему так быстро, что он даже испугался, как бы жена не поскользнулась на ступеньках. «В чем дело?» — обеспокоенно спросил Пит, вглядываясь в ее лицо. «Что-то случилось?» «Томас!» Шарлотта еле перевела дыхание. Ей так хотелось поскорее сообщить мужу свои новости, что она даже не заметила, что и ему не терпится сказать ей что-то очень важное. «Томас, я провела небольшое расследование. Это было совсем безопасно». Как только миссис Питт сказала о безопасности, ее супруг тут же с тревогой подумал, что все, видимо, было как раз наоборот, и она серьезно рисковала. «Что случилось, говори», — быстро потребовал он, глядя жене в лицо. Та уже стояла у подножия лестницы. «Что ты натворила? Уверен, что и Эмили была с тобой, да?» «Да», — с облегчением произнесла Шарлотта, словно это уже извиняло ее. «И Талула Фитцджеймс тоже. Сначала выслушай меня, а потом уже будешь сердиться. Я узнала действительно нечто очень важное и ужасное». «И я тоже», — не выдержав, перебил ее Томас. «Я узнал, кто убил Нору Гафф и почему, и уже получил признание убийцы. А теперь говори, что выведала ты». Шарлотта не ожидала таких новостей и была потрясена. «Кто?» — придя, наконец, в себя, требовательно воскликнула она. «Кто это сделал, Томас?» «Проститутка, женщина по имени Элла Бейкер». Суперинтендант рассказал жене, как всему помогло простое переодевание преступницы в мужское пальто, позволившее ей потом также незаметно исчезнуть. Они с Шарлоттой все еще продолжали стоять у подножия лестницы. «Почему она это сделала?» Увы, на лице миссис Питт не было того удовлетворения от победы, которого ждал ее муж. Нора увела у Эллы мужчину, за которого та собиралась выйти замуж. Возможно, она даже любила его. Томас невольно положил жене руки на плечи и ласково привлек ее к себе. «Мне жаль, если я испортил тебе радостный момент и помешал поразить меня новостью. Я знаю, ты сделала все это для меня, а я, видимо, оказался неблагодарным». Он наклонился и поцеловал любимую. Однако Шарлотта, нахмурившись, отстранилась. «Почему тогда она убила Аду Маккинли?» — спросила она мрачно. «Она это отрицает», — ответил Пит и вдруг почувствовал тяжесть той неудовлетворенности, которая подспудно мучила его с каждым мгновением все больше усиливаясь. Его победа была непрочной. Чем больше он думал о ней, тем больше в этом убеждался. «Почему, Томас? В этом нет смысла. Дважды за два преступления повесить не могут». Лицо Шарлотты от волнения побледнело. «Или даже за три?» «Конечно, нет», — кивнул полицейский. «Но почему ты сказала три? Было ведь два убийства». «Все не так, Томас». Голос миссис Питт понизился до шепота. «Я собиралась рассказать тебе все, что мы разузнали. Было еще одно убийство. Оно и есть третье. 6 лет назад была убита молоденькая девушка. Она только начинала, была на панели неделю или две, не больше. Это произошло в Майл-Энде. Она была убита точно так же. Подвязка, поломанные ногти и пальцы, связаны ботинки. Даже водой облили. Все именно так. Убийцу не нашли». Суперинтендант был потрясен. Он стоял, не двигаясь, словно совсем не понял то, что услышал, и тем не менее его мозг уже принял эту страшную новость. «Еще одно преступление, 6 лет назад, в Майл-Энде. Это должен быть тот же самый убийца. Так ли это? «Их не может быть двое или трое, повторяющих один другого, совершающих ужасные, как зловещий ритуал, бессмысленные убийства. Три не связанных друг с другом человека. Кто же был первой жертвой? Почему ему ничего не известно об этом первом убийстве? Почему об этом не знал Йорд? Или он знал, но не сказал напарнику?» «Прости, Томас», — прошептала Шарлотта. «Тебе это не поможет, да?» Суперинтендант с трудом перевел свой застывший взгляд на жену. «Кто она? Ты что-нибудь знаешь о ней?» — спросил он. «Нет, ничего, кроме того, что она была там новенькой. Я не знаю ее имени». Голова Пита шла кругом от догадок, предположений. «Ее могла убить Элла Бейкер?» — спросила обеспокоенная Шарлотта, пытаясь помочь. «Возможно, бедняжка что-то украла у нее? Элла объяснила тебе, зачем она пыталась бросить подозрение на Финли Фитджеймса?» «Нет». Пит развернулся и прошел в гостиную, чувствуя, как он окоченел, стоя в холле. Усталость давила на плечи. Хотелось сесть поближе к огню камина, чтобы согреться. Супруга последовала за ним и села на свое обычное место. Огонь в камине еле горел. Томас подбросил в него побольше угля и хорошо поворошил кочергой, чтобы уголь быстрее загорелся. «Нет», — опять повторил он, — «она не признается в убийстве Ады и утверждает, что никогда не слышала о Фитджеймсах. Агастес тоже сказал мне, что никогда не слышал ее имени». Пит опустился в свое кресло. Огонь в камине разгорался, и тепло начало приятно пощипывать кожу. Йорд проявил явную незаинтересованность заниматься этим делом дальше. «Он дьявольски рад, что все закончилось», — добавил суперинтендант, «и что все обошлось без ареста Финли. Обо всем остальном он и знать не хочет». «А мистер Корнуоллис?» «Я пока еще не виделся с ним. Было уже поздно, когда я добрался до Фитджеймсов. Я доложу ему завтра. И снова допрошу Эллу Бейкер, разузнаю подробнее о том первом убийстве». «Это точно было 6 лет назад?» «Да, около того». Полицейский вздохнул. «Хочешь чаю?» — спросила Шарлотта. «Или, может, какао?» «Да, пожалуйста». Томас оставил жене решать, что лучше, чай или какао, уютнее устроился в кресле и стал глядеть на разгорающееся пламя камина. Утром Пит уже стоял на холодном ветру у ворот Ньюгейтской тюрьмы. Он попросил свидания с Эллой Бейкер. Перед его глазами стояло бледное и испуганное лицо Альберта Костигана. Из всех профессиональных обязанностей Томаса это была наинеприятнейшей. Одно дело сообщать родственникам о гибели их близкого. Это тяжело, но это честное дело. А воспоминания о нем со временем стираются из памяти. Не совсем иное разговаривать с приговоренными к смерти. Случай с Бертом перевернул всю душу суперинтенданту. Он не забывал, а наоборот, постоянно с новой силой напоминал о себе. Время оказалось невластным над ним. Элла сидела на нарах в своей собственной одежде, хотя и почти не отличающейся от тюремной. Пит арестовал ее до того, как она принарядилась для работы. «Что вы от меня хотите?» Также мрачно и неприветливо спросила она посетителя. «Пришли поглазеть?» «Нет». Томас закрыл дверь камеры. Он посмотрел на бледное лицо заключенной, ее запавшие глаза и живые блестящие волосы. Странно, несмотря на то, что он видел Аду и Нору, их мертвые лица и изуродованные руки, сейчас он думал только об этой женщине, видел только глубокое отчаяние в ее глазах. «Мне не доставляет удовольствия видеть тебя здесь», — сказал он. «Я чувствую некоторое облегчение, что все кончилось, но не больше». «Тогда зачем вы пришли?» Бейкер все еще не верила ему, но что-то в его взгляде и голосе тронуло ее. «Расскажи мне о первом убийстве, Элла», — начал суперинтендант. «Что она тебе сделала? Ведь она была совсем зеленой девчонкой. Почему ты убила ее? Женщина смотрела на него с невыразимым изумлением, ничего не понимая. «Вы сошли с ума, что ли? О чем вы говорите?» — воскликнула она. «Я ударила Нору, мы с ней подрались, и я задушила ее. Я не ломала ей ногти, не лила на нее воду, не связывала ее ботинки. А о ком еще вы говорите, я совсем ничего не знаю. Не было никого еще, насколько мне известно». 6 лет назад, в Майл-Энде, — уточнил Пит. 6 лет назад? — недоуменно спросила Элла и вдруг рассмеялась высоким, истеричным, полным боли и страха смехом. 6 лет назад я была в Манчестере. Вышла замуж и переехала туда. Мой муж умер, тогда я вернулась в наш район и пошла на улицу. Это единственный способ обеспечить себе крышу над головой. Или так, или работать на спичечной фабрике. Моя двоюродная сестра умерла от отравления фосфором. Лучше быть повешенной. Слезы брызнули из ее глаз. Конец один. Томасу хотелось успокоить и подбодрить ее. Он чувствовал, в каком кольце ужасов, страхов и непроницаемой темноты находилась эта несчастная, но ничем не мог ей помочь. Говорить о возможности спасения было бы с его стороны просто издевательством. И все же полицейский улыбнулся грубому юмору этой женщины. Она хорошо держалась, и он оценил это. «Как звали твоего мужа?» — спросил он. «Джо Бейкер, то есть Джозеф. Вы будете меня проверять?» Элла хмыкнула. «Отличным парнем был мой Джо. Пил, правда, но не был злым. Меня не бил, сам себя калечил, когда падал с пьяну. Дурак». «Чем он занимался?» «Работал на канале до несчастного случая. Он утонул. Наверное, был пьян». «Мне очень жаль», — тихо отозвался Пит, и это было сказано вполне искренне. Заключенная пожала плечами. «Что уж теперь говорить об этом?» Из Нью-Гейтской тюрьмы Томас, не мешкая, направился в Майл-Энд, в местный участок полиции, и попросил проводить его к старшему по чину полицейскому, который прослужил там более 6 лет. Молодой сержант, несколько удивленный такой просьбой, провел его в небольшую комнатушку, служившую начальнику участка кабинетом. Инспектор Форест, худощавый, с залысинами и печальными темными глазами, тоже не смог скрыть своего удивления. «Суперинтендант Пит?» Он поднялся с кресла. «Доброе утро, сэр. Чем могу вам помочь?» «Доброе утро, инспектор», — поздоровался Томас и, закрыв за собой дверь, сел на предложенный ему стул. «Как мне известно, 6 лет назад вы тоже служили в этом участке». «Да. Из газет я знаю, что вы нашли убийцу в нашем районе». Форест снова опустился в кресло. «Отличная работа. Куда лучше, чем это нам удалось тогда. Правда, 6 лет назад я был всего лишь сержантом». «Теперь у вас точно такой же случай, инспектор», — сказал Пит, с трудом сдерживая раздражение. «Да, насколько я знаю», — согласился его собеседник, наклонившись вперед. «Все совпадает во всех деталях. О нашем тогда мало писали в газетах, но я запомнил его на всю жизнь. Бедняжка. Ей было 15 или 16 лет. Была красивой, говорят, до того, как он ее замучил». «Она замучила», — поправил его суперинтендант. «О!» Форест в испуге покачал головой. «Да, она. Но я почему-то все эти годы считал убийцу мужчиной. Для меня это было преступление на почве секса. Извращенный мужчина, который любит причинять боль и глумиться над женщиной для того, чтобы получить сексуальное удовлетворение. Один из тех, которые жаждут повелевать, наслаждаются беспомощностью и беззащитностью своей жертвы. Это зло. Я не могу поверить в то, что это сделала женщина. Хотя, если она призналась, придется поверить». «Она не призналась ни в чем, кроме последнего случая, когда убили Нору Гафф. Заявила, что 6 лет назад ее здесь не было, что она жила в Манчестере». У инспектора удивленно округлились глаза. «Но ведь похоже, что это сделал один и тот же человек. Даже в Лондоне при всей его порочности мы не можем допустить, чтобы такое сотворили с женщинами сразу два маньяка». «Почему вы ничего не сказали мне о вашем случае?» — спросил Пит, стараясь не казаться назидательным. «Я?» — с удивлением уставился на него Форест. «Почему я вам не сказал?» «Да, если бы вы это сделали, нам бы очень помогла эта информация. Мы, по крайней мере, многое бы знали с самого начала. Сравнили бы, что общего между вашим и двумя нашими убийствами, и нашли тех, кто знал о всех трех преступлениях». «Я не сказал вам, потому что...» «Разве инспектор Юарт не поставил вас в известность?» — изумленно забормотал инспектор. «Это ведь он вел первое дело?» Томас оцепенел. «Я считал, что он вам об этом рассказал. Это само собой разумелось», — резонно заметил Форест. В его голосе уже звучали нотки недоверия. Он смотрел на коллегу с некоторым сомнением. Да и сам суперинтендант вдруг засомневался во всем. Он вспомнил Юарта, его постоянное раздражение и страх. «Какой смысл был ему лгать?» — продолжал удивляться собеседник Томаса. «Правда же все равно вышла наружу». «Нет, он мне ничего не говорил», — развел руками Томас. Форест промолчал. Теперь пришел его черед призадуматься. «Вы знаете Эллу Бейкер?» — помолчав, наконец спросил Пит. «Или, может, что-то знаете о ней? Вы слышали это имя?» Инспектор недоуменно смотрел на него. «Нет, я знаю почти всех женщин нашего квартала. Надо будет спросить у Доукинса. Он сторожил и знает здесь всех проституток». Форест встал и, извинившись, покинул кабинет. Через несколько минут он вернулся вместе с высоким пожилым сержантом. «Доукинс, ты когда-нибудь слышал о женщине-проститутке по имени Элла Бейкер?» — спросил инспектор и повернулся к суперинтенданту. «Как она выглядит, сэр?» «Высокое, обыкновенное лицо», — начал рассказывать Пит. «Но очень красивые белокурые волосы, густые и вьющиеся». Доукинс думал несколько минут, а затем отрицательно покачал головой. «Нет, сэр. Под это описание подходит, пожалуй, только Лотти Бриджер, но она умерла от оспы в начале этого года». «Ты абсолютно уверен, Доукинс?» — переспросил его Форрест. «Да, сэр. Я никогда не слышал имени Эллы Бейкер и не видел на наших улицах ни одной проститутки, похожей на ту, что вы описали». «Спасибо, сержант», — отпустил его инспектор. «Это все, вы свободны». «Слушаюсь, сэр». «Спасибо, сэр». Доукинс, немало озадаченный, с громким щелчком закрыл за собой дверь. «Что все это значит?» — спросил Томаса сконфуженный Форрест. «Не собираемся ли мы признать, что эта женщина никакого убийства в нашем квартале не совершала?» «Я и сам не знаю, в чем мы собираемся признаться», — отозвался Пит. «У вас есть протоколы этого дела? Я хотел бы с ними познакомиться». «Конечно. Я распоряжусь, чтобы их сейчас же передали вам». Извинившись, инспектор вышел и отсутствовал целых 15 минут, тянувшихся мучительно долго, пока, наконец, не появился вновь с тоненькой папкой в руках. «Вот они, сэр. Не так уж много». «Благодарю вас». Суперинтендант немедленно открыл папку и углубился в нее. Форест был прав, материала было действительно на удивление мало, но подробности всех трех убийств поразительно совпадали. Здесь они были перечислены клинически точно, без эмоций, безукоризненным каллиграфическим почерком. Имя жертвы оказалось неправдоподобно простым – Мэри Смит. Настоящее ли это было имя? Или, не зная его, судебные власти просто дали ей первое, которое пришло в голову? Девушка была новичком в квартале, да и вообще в профессии. Ни слова не было сказано о месте ее рождения, о ее семье и личной собственности. Пит внимательно прочитал описание всех предметов, обнаруженных в комнате первой жертвы. Ни один из них не мог стать ключом к разгадке. Но, конечно, там не было ничего, принадлежавшего Финли Фицджеймсу или какому-то другому джентльмену. Он прочел показания свидетелей, но и они мало что дали ему. Они видели, как мужчины приходили к девушке и как они уходили. Обычное посещение проститутки клиентами. Никаких бросающихся в глаза примет ни у кого из посетителей не было. Все только заметили, что клиенты всегда были молодыми. Все показания выглядели неубедительно, расплывчато и казались очень приблизительными. Нет ничего удивительного в том, что ведущий расследование офицер полиции не смог найти убийцу. Вели следствие констебли Таск и Портер, возглавлял следственную группу инспектор Юорд. Врачом, осматривавшим тело убитой на месте убийства и в морге, был Ленокс. Почему же все они ни словом не обмолвились об этом Томасу? Этому он просто не находил объяснения. «Я что-то не помню этого в отчетах», — сказал вдруг суперинтендант, обращаясь к молчавшему Форесту, лицо которого прорезали глубокие линии озабоченности. «Там этого не было», — ответил он, — «только заключение о смерти, без каких-либо подробностей. Знаете, как это делается? Кое-что попридержать, авось кто-нибудь поймается на это и угодит в ловушку. Следствие, мол, что-то знает. Допустить небольшую утечку информации?» «Да, знаю», — неохотно согласился Пит, но ответ инспектора насторожил его, а в душе суперинтенданта родились недобрые предчувствия. Когда 2 часа спустя в полицейском участке Уайтчепела он высказал все, что думает Юарту, тот с застывшим лицом смотрел на него, как загипнотизированный кролик на удава. «Итак?» — спросил его Томас под конец. «Объясните, ради всех святых, почему вы мне ничего не сказали?» «Мы не раскрыли это дело», — в отчаянии пролепетал тот. «В нем не было ничего, что могло бы помочь нам сейчас. Не будьте смешным». Пит круто повернулся и отошел к окну, но тут же снова уставился на своего помощника. «Не вам было решать, помогло бы это или нет. Зачем вы скрыли это?» «Потому что это только помешало бы теперешнему расследованию». Йорд тоже повысил голос. «Ничто не указывает на то, что это тот же убийца. Это случилось в Майл-Энде 6 лет назад. Люди повторяют методы убийства, особенно типы с больной психикой, злобные и глупые, начитавшиеся криминальной хроники, забив себе ею мозги и могут...» «О каких газетах вы говорите?» — резко перебил его напарник. «Большинство деталей не было известно прессе. Это вы знаете не хуже меня. Я никогда не слышал об этом деле. И другие, работавшие над нынешним убийством, тоже. Никто в Уайтчепеле не связывал это убийство с тем первым в Майл-Энде. А вот вы, небось, связывали. Да и Ленокс тоже. Но они не связаны между собой». Не без злорадства похвастался логикой инспектор Юарт. «Вы хотите сказать, что не уверены, что Элла Бейкер убила Нору Гафф? Нет, не хочу». Пит отвернулся и стал смотреть в окно на серые дома и темнеющее октябрьское небо. «Элла Бейкер созналась. Я нашел ее волосы в постели убитой. Нора, должно быть, защищаясь, вырвала у нее целый клок». «Так что же вас беспокоит?» — спросил уже более уверенный и осмелевший инспектор. «Я был прав. Эти два убийства не связаны между собой». «Вы уверены, что Элла Бейкер не убивала первую девушку, эту Мэри Смит, или как ее там зовут?» «Не знаю. Возможно, это она ее убила». «Это не имеет значения. Мы не докажем, что она совершила то первое убийство, но за последнее ее все равно должны повесить». «Но она утверждала, что никогда не видела и не знала Финли Фицджеймса», — добавил Томас. Йорд некоторое время молчал. «Она врет», — наконец решительно заявил он. «Агастес Фицджеймс тоже никогда не слышал об Элле Бейкер», — продолжал суперинтендант. Инспектор ничего не ответил. Он лишь со свистом втянул в себя воздух и также шумно выдохнул. «На месте первого убийства были найдены какие-либо предметы, которые могли бы бросить тень подозрения на Фицджеймса?» — резко спросил Пит. Йорд прямо посмотрел ему в глаза. «Нет, конечно нет. Если бы мы что-то такое нашли, я непременно указал бы это в рапорте. Ведь это очень важно. Но нам так и не удалось найти убийцу. Не за что было ухватиться, совсем не за что». «Понимаю». На самом деле Томас ничего не понимал. Он вернулся из Уайтчепелла-Сити и прямиком направился к Корнуолису. Тот встретил его радушно и даже пошел ему навстречу, протягивая руку и улыбаясь. «Прекрасная работа, Пит. Отлично. Признаюсь, я уже потерял всякую надежду на успех, на признание убийцы и на то, что нам вообще повезет». Помощник комиссара опустил руку, не дождавшись рукопожатия, потому что по лицу суперинтенданта понял, что все вовсе не так хорошо. Его улыбка погасла, а глаза потемнели. «Что случилось, друг мой? Что на сей раз?» «Садитесь, прошу вас». Он указал на большое кожаное кресло, сам сел в другое напротив и, подавшись вперед и посерьезнев, весь обратился во внимание. Томас рассказал ему все, что узнал о Майл-Энде. Джон был потрясен. «И Йорд только теперь сказал вам об этом?» «Поверить не могу». Пит не мог рассказать ему все, не упомянув о Шарлотте. Это был не тот случай, когда можно было что-то утаивать или лгать. «Инспектор ничего мне не сказал», — мрачно признался он. «Об этом узнала моя жена. Он заметил, каким стало лицо у Корнуолиса. Тот, возможно, кое-что уже узнал от несомненно осведомленной Веспасии, потому что не задал подчиненному на этот счет никаких вопросов». «Но вы ведь говорили с Юартом?» — спросил Джон с тревогой в глазах. «Да», — ответил Томас. «Он не говорил мне об убийстве в Майл-Энде, потому что счел, что тот случай не имеет никакого отношения к нашему расследованию». «Невероятно». Корнуолис был встревожен уже не на шутку. На его лице проступило отчаяние. «А Ленокс тоже с этим связан?» «Да, но его еще можно понять. Он мог думать, что Йорд сказал мне об этом. Это же прямая обязанность инспектора, а не полицейского врача». «Но почему он не сказал?» Продолжал волноваться помощник комиссара. «Почему Йорд скрыл факт того первого убийства?» Руки его были судорожно сжаты, он дергался в кресле. «Хорошо, ему не удалось раскрыть дело, не было достаточных улик, но в этом не его вина, и здесь нет никакого позора. Свидетели ничего не видели. Он ничего не мог сделать. Пит». Вид у Джона стал растерянный, и ему явно было трудно сказать то, что он хотел. «Не знаю», — ответил суперинтендант на безмолвный вопрос начальника. «Я не могу поверить в то, что Йорд был замешан в том первом убийстве, и тем более во всех трех. Я должен все узнать. Поэтому возвращаюсь в Майл-Энд к первым свидетелям. Имена их мне известны. Адрес, где все произошло, тоже. Но это не мой участок и не мое дело. Мне нужно ваше разрешение, чтобы расспросить обо всем инспектора Фореста и узнать, какие обязанности были возложены на Йорта в расследовании того убийства».